В белом кардигане, надетом поверх черного платья, П. вышла из главного входа высотного жилого дома. Расставшись с ним после 4 лет любовной связи, она вступила в брак с бывшим одноклассником, который успешно сдал государственные экзамены на право заниматься юридической практикой. Очевидно, благодаря материальной поддержке мужа, она весьма успешно совмещала семейную жизнь с бизнесом. Открывая многочисленные персональные выставки, она приобрела известность, стала пользоваться популярностью у коллекционеров богатейшего района столицы Каннам. И, вращаясь в этой среде, вызывала у окружающих зависть, которая сопровождалась клеветой и сплетнями. П. тут же заметила его машину, стоящую на аварийке. Он опустил окно и закричал: «Садись! Здесь много людей, начиная с охранника, знают меня. И вообще, что за дела могут быть в такое время? Сначала сядь в машину, есть разговор». С таким видом, словно ей ничего другого не остается, она уселась рядом. «Давно не виделись. Извини, что так неожиданно позвонил». «Да, давно не виделись. Но что с тобой, дорогой? Тебя не узнать. Не похоже, что тебя привело сюда желание увидеть меня». Раздраженно потирая лоб, он сказал: «У меня к тебе просьба. Ну, рассказывай». «Быстро не получится. Давай поедем в твою студию. Это, кажется, совсем рядом». «Пешком 5 минут. Но зачем?» Сангвиник по темпераменту, П. повысила голос, желая тут же услышать ответ. Энергичность, свойственная женщинам, с сильной натурой, временами тяготившая его, сейчас вдруг показалась даже приятной. Захотелось обнять ее. Но это заворошились старые чувства. Иногда, невзирая ни на что, щемившие душу и только. Как костер, куда подлили масло, в нем пылала страсть только к одной женщине, сестре жены, которую он только что отвез в ее квартиру. «Жди», — сказал он в дверях, когда она повернулась к нему. «Жди и ничего с собой не делай, я скоро вернусь». После этого он помчался к единственному человеку, способному создать рисунок необходимого уровня, знающему его ногое тело, готовому, может, и всего один раз, но выполнить его срочную просьбу.